Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Небольшой был промежуток времени, но вот продолжим, давайте читать книгу Деяний, 11 главу, с 1 по 18 стих. Книга Деяний, 11 глава, с 1 по 18 стих. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал: «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали пред домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтоб я шел с ними, немало не сомневаюсь. Пошли со мной и эти шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он сказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему: «Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтоб мог воспрепятствовать Богу? Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Итак, мы видим еще один эпизод в жизни апостолов. Эпизод такой волнительно начинающийся, потому что те люди, которые задавали апостолу этот вопрос, они ревновали о святости, чтобы ходить в чистоте. Хотя здесь есть такое слово, что язычники приняли Слово Божие. Но вот эта вот ревность, почему? Потому что их культура, они были научены не соприкасаться с иными народами, не кушать с ними, не ходить с ними. Так были научены, такова была культура. И они ревновали, конечно же. Мы помним, что фарисеи упрекали Христа, что он ест с мытарями и грешниками. И вот эти вот моменты, когда и Христос пришел за пределы, вышел Иудеи, и там женщина, финикиянка, к кричала, шла: «Помилуй, дочь мою». А Христос сказал: «Я пришел прежде к детям, да, к дому Израилеву. Негоже взять хлеб и бросить псам». Она говорит: «И псы едят крохи. Дай мне крошечку, дай милости и благодати твоей». Да, и мы знаем, что Христос ответил. Ну вот, вот эта вот культура, ревность по чистоте и святости, она соблюдалась, и ученики, уверовав в Иисуса Христа, но это еще было в их жилах и ходило, и правильно, нам тоже сегодня не нужно оскверняться. Но мы видим действие Бога. Да, Бог нас не забрал из этого мира, но оставил в нем, чтобы мы шли и благовествовали людям. И вот, что интересно в этом тексте, что апостол Петр пересказывает все, как это было. Он рассказывает всю картину. Сегодня он смотрит на это все в целом. Но когда это начиналось, это не было в целом. И Петру просто нужно было двигаться верою. Сначала Бог ему показывает вот это вот покрывало, сосуд спускающийся, в котором находились та живность, которая была скверна, да, которую не ели иудеи. И Бог говорит: «Заколи и ешь». Петр говорит: «Господи, Господи, ты что? Я никогда такого ничто не ел. Я хранил себя от этого зла». Но Бог говорит ему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Да, вот Бог ломает вот этот вот стереотип, который был посеян в иудейском народе, в его учениках. И он говорит: «Не почитай нечистым. Теперь, да, живите так, как я вас веду». И мы видим, что Петр, наверное, он размышлял, ему трижды этот сосуд Бог как бы укреплял и утверждал в нем это, да, чтобы он не забыл, чтобы, ну, не знаем как, но мысли такие приходят. Возможно, чтобы не забыл, чтобы укрепить и утвердить его в этом. И только после этого стоят три человека, он описывает, и стучат, и зовут его. Да, и мы видим, что он отзывается, мы видим, что эти три человека зовут его прийти к Корнилию и пересказывают, почему. Потому что он видел ангела. Да, ангел явился к Корнилию и говорит: «Позови Петра, он там находится». Они приходят четко туда, зовут Петра, и он идет с ними. И это еще одно вот второе действие. Первое — сосуд. Второе — Бог говорит: «Теперь иди за ними». Сначала он его приготовил: «Не почитай нечистым, что я очистил». Да? А теперь говорит: «Иди за ними». Он идет, идут с ними еще шесть братьев. Ну, есть такие мысли, что он как свидетелей с собой взял, потому что предчувствовал, что будут какой-то конфликт в этом с его окружающими, не поймут его. Ну, неизвестно, неважно. Идут еще с ним шесть человек. Да, и мы видим, что они приходят, и он начинает благовествовать дому Корнилия. И в этот момент сходит Дух Святой. Он видит эту теперь картину в целом, но на тот момент он ее не видел. Он сначала увидел одно, потом другое, потом третье. Да? И вот третье, то его, он говорит: «А кто я?» Да, если они получили, он, во-первых, говорит, слово вспоминает, что Иоанн крестил вас водою, а я буду крестить вас, а вы будете крещены Духом Святым. Он вспоминает слово Иисуса Христа, и это в нем укрепляется и утверждается, что и эти люди сейчас крещены Духом Святым. И он говорит: «Кто я, чтобы воспрепятствовал этому?» Да, и сегодня нам тоже надо быть внимательным. Сегодня для нас урок, чтобы мы были внимательными. Во-первых, Петр молился. Возможно, он молился о воле Божией. А что дальше, Господи? Они были в рассеянии. Да, мы будем дальше читать, что они находились в рассеянии. И он в Иопии находились. Но вот, возможно, он молился о воле Божией дальше. И Бог его начал направлять. Мы тоже молимся о воле Божьей, правда? Мы и сегодня молимся: «Господи, даруй мне быть в воле Твоей. Покажи, как дальше. Веди меня Ты. Дай мне принимать». Вот это важно, чтобы мы принимали всю волю Божию, какова она сегодня к нам, как Он нас поведет. Один такой случай, который брат рассказывал, Александр Дударев, служитель на Алтае, там служитель церкви. И вот он рассказывал, что у них в церкви одни бабушки, братьев нету. А он работает сам сержантом в воинской части. И в воинской части, по-моему, два раза в год бывают учения. И они на несколько месяцев уезжают. И он не может быть в церкви, бабушки остаются одни. И он переживает, и он начал молиться: «Господи, пошли братья в церковь, чтобы были братья, чтобы они могли здесь нести служение, пока меня нету, вот, перекрывать то время, ну и вообще служители». Он начал об этом молиться. И вы знаете, явилось чудо, братья пошли в церковь. И братья необычные. Он говорит: «Я не сразу понял это. Я, говорит, не сразу понял. Братья были, знаете, какие? С теми, с которыми мы не очень хотим даже рядом стоять и общаться. Бомжи. Вонючие, пахучие, грязные. Пошли в церковь». И он говорит: «Я когда понял, я начал с ними заниматься. И вы знаете, я-то, говорит, понял, церковь не поняла». Бабушки начали возмущаться, говорит: «Ты что, говорит, какую-то нечисть сюда, вот эту грязную, тащишь в церковь?» И там было некоторое время волнения в церкви, пока Бог не открыл тем людям, что это воля Его. Да, и эти братья начали быстро возрастать. Там два брата и одна душа была сестрою. Они начали быстро возрастать в Господе. Господь их начал расти. Да, духовно они начали проповедовать, благовествовать. Да, были там и падения у братьев, все. Но Бог начал их взращивать. Да, вот каким необычным образом Бог начал восполнять нужду. Пошли бомжи в церковь. И сегодня, когда мы молимся о воле Божией, давайте не забывать, что воля Божия, она не всегда в нашем представлении такова, как мы хотели бы. Давайте соглашаться с тем, что воля Божия – это Его воля, и как Он ее будет сегодня реализовывать, нам принять ее. Давайте молиться о том, чтобы мы были в воле Божией. Давайте молиться о том, чтобы Он дал нам мудрости и сил принимать Его волю в сегодняшнем дне. Да, чтобы мы видим, что Петр послушался раз: «Закали ешь то, что я никогда скверного не ел». Потом Дух Святой говорит: «Иди с этими язычниками, да, с этими людьми необрезанными, ну, надо повиноваться». Пошел и вошел в дом тот, и там был среди тех необрезанных. Он и тогда повинуется и начинает рассказывать. Он спросил: «Для чего вы меня позвали?» И начал благовествовать о Иисусе Христе. И Дух Святой сошел на них. Да, мы видим плод послушания Петра. Да благословит нас Господь быть послушным Ему, быть повинующимся Ему. Да, и мы увидим плоды. Те плоды, которые складываются там на небесах, в ту сокровищницу, где ни моль, ни ржа не подкапывает, не съедает, все остается для славы Божией. Да, мы и явлены сегодня здесь на земле, нам Бог даровал жизнь, чтобы мы являли Его славу Божию. Да прославится Он в нашем хождении в этом дне, а Ему за все слава, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.